Глава вторая. «Какие у нас умненькие глазки! Какие крепенькие ручки!» Раз за разом слышала Антонина и фыркала. «Но где там ум они приметили, если у нее все в глазах расплывается, причем как зрительно, так и в мыслях?» Но в рассеянности сознания было спасение, потому что ощущать себя младенцем было тоскливо, странно и противоречиво. Этот период остался в ее памяти отрывками. Она запомнила ласковые руки и голос мамы, басовитое жужжание отца и грубоватый голос деда. Как бы Тони ни пыталась сосредоточиться и напомнить себе, что является младенцем только внешне, каждый раз таяла и испытывала эйфорию при контакте с близкими. Она буквально погружалась в чистую, ничем не замутненную радость. И это было волшебно. Мама, отец, дед часто брали свою кровиночку на руки и носили по дому, воркуя над ней. Тоня от души дрыгала ножками и умилялась радостным возгласом взрослых. А еще ей нравилось касаться своими крохотными пальчиками лиц родных. Они от этого впадали в экстаз. И даже суровый дед восторженно лепетал всякие глупости. Еще были няньки и какие-то старухи. Их Тоня не взлюбила сразу. От них дурно пахло. Но все делали вид, что не замечают этого. Нянька постоянно дышала на маленькую Тонечку чесноком или луком, а старухи воняли издалека. То ли они плохо следили за своей гигиеной, то ли дело было в невозможности освежить одежду. Как бы то ни было, Тоня терпеть не могла, когда они брали ее на руки. Но, признаться, делали они это нечасто. Мама не любила этого, а сама Тоня в таких случаях плакала и выкручивалась. В ответ на свой малышовый протест всегда слышала осуждающее: «Строптивица растет, ишь, норов кажет. Ты, матушка-боярня, поменьше балуй ее, а то пропадет девка через выкрутасы свои». «За языком следи, а то отрезать можно», — изредка огрызалась мама. «Ой, матушка, это я так, по бабьей дурости». Тут же отступала вредная старуха. Но все они умели очень хорошо притворяться. Тоня никак не могла понять, зачем мать держит подле себя баб и старух. Она такая молоденькая и ладная, а окружила себя стервятницами. Ну, ладно, толстая нянька. Она хоть и дышит чесноком, но вовремя меняет описанные тряпки и ловко подмывает. Остальные... Антонина вновь не успела додумать и потерялась в буднях, лишь изредка выплывая из рассеянности и играя с родичами. В следующий раз она хорошо осознала себя на руках деда. «Ягодка моя, отпусти-ка бороду! Дай своему деде свободы!» — просил Тоню крепкий старикан. Она из озорства, наоборот, крепче ухватилась и потянула его к себе, чтобы погладить по щеке. Соскучилась. Очень соскучилась. И не могла себе объяснить столь сильную привязанность. «Деда!» Пролепетала вдобавок, и, видя его радость, сама обрадовалась и неожиданно для себя засмеялась. «Ах, моя красавица! Умница и ладушка! Слышали? Знает, кто ей деда. А как заливается смехом, моя любимая кроха!» Потом были первые шажочки и выезд из Москвы. Другой терем. Раньше теремом называли женский этаж, как правило, верхний. Новые люди и свежий воздух. Только там Тоня поняла, насколько жарко и душно было в городском тереме. Понятно, что ее боялись простудить, но только перебравшись в деревню, она наконец-то вздохнула полной грудью. В дом Тоню приносили только ночевать. А все остальное время ее выгуливали в саду. И если бы не комары со слепнями, то счастью малышки не было бы предела. Вся эта благодать сменилась возвращением в город и знакомой духотой. Мало того, что терем топили днем и ночью, так еще в одной горнице вместе с крохой спала нянька, а она мало того, что храпела, так еще зад ее по ночам барствовал и трещал без умолку. Но что она могла поделать? Возмутиться? Сказать? Ведь уже сносно лепетала. Но никто не вслушивался в ее слова. Говорит, и ладно. Тоне казалось, что она могла прочитать стихи, И в ответ на это слушатель только мотнул бы головой, отгоняя наваждение, и улыбнулся бы, как ни в чем не бывало. Но, конечно, дело было не только в невнимании к выходящим за рамки потребностям малышки. Тони уже поняла, что в тереме каждая женщина занимает определенное положение, и сдвинуть ее непросто. А все потому, что дед Тони — думный дьяк разрядного приказа. Над Еремеем Дорониным стоит только боярин Кошкин Захарьин и сам великий князь. А остальные… Тут все сложно. Большинство бояр да князья, безусловно, выше по положению и зовут дедушку Еремейкой, а кое-кто и пальцем грозит. Но к ногтю прижать не смеют, как любого другого думного дьяка. Вон как достается ото всех дьяку хлебного приказа. Вечно он виноватым выходит перед всеми. А Доронину поди скажи гадость, если он ведает делами всех служивых людей. Но это пока Тонины догадки. Из подслушанных разговоров она сообразила, что московское княжество разрастается, и роль думных дьяков растет. Раньше они были кем-то вроде секретарей-помощников у думных бояр. А теперь они главы приказов и уже бочком сидят в думе. Да что-то присоветовать могут. Ну, да бог с княжеством. Тоня узнала, наконец, что ее имя — Евдокия. А то раньше Ягодкой звали, да радостью маминой. А теперь вот Дуняша чаще проскальзывать стала. А еще она познакомилась со своей старшей сестрой Марией. Машенька оказалась старше всего на пару лет, но ее уже сажали за работу. И пока малышка Дуняша тискала в ручках тряпочки, та крутила веретено под присмотром других женщин. А мама вновь была беременна. В семье ждали мальчика. Как только у мамы округлился животик, Дуня перестала быть центром внимания домочадцев и дворни. Рядом с ней чаще всего оставалась Маша и ее нянька. Дунина же толстуха только продолжала ночевать рядом, а остальное время теперь крутилась возле мамы. Все ждали наследника, и разговоры были только об этом. Дуня приходила в ужас от того прессинга, что устраивали женщины своей молодой боярине. Они без конца капали ей на мозг, что роду необходим наследник, что без него худо. А вот она родит, и жизнь переменится. И не будет, как в семье подьячего Никифорова. В конце концов, Дуня стала уводить Машу, слушавшую весь этот бред широко раскрытыми глазами. Они забирались в общую горницу и играли там. А если их гнали оттуда, то забегали на кухню, усаживались в уголке и слушали незатейливую болтовню кухарки с дворовыми. Бывало, что девочки выбирались во двор, забирались на поленницу и смотрели через забор на улицу. Другим развлечением стало подглядывание за тем, как боевые холопы упражняются в мастерстве. Дворовые хлопочут по хозяйству, а девицы сплетничают. Иногда обе малышки засыпали на своем посту, но просыпались уже в постелях. Машина нянька и остальная дворня зорко приглядывали за крохотулечками. Дуня впитывала все происходящее как губка. Ей интересно было слушать чужие разговоры, смотреть на прохожих, помогать что-то делать. Для нее все было ново. А еще малышка старалась больше говорить, и ответственная Маша поправляла ее, когда та ошибалась. Девочки все время проводили вместе. А Машина нянька не возражала. Ее приставили к Марии в качестве наставницы, и она обучала девочку рукоделию. Потом ей досталась бы в ученице Дуня. Но раз кроха уже пристроилась рядом, то женщина возражать не стала. Маленькая Евдокия не доставляла никаких хлопот. Но однажды весь двор Дорониных погрузился в траур. Старшая сестра Мария обнимала Дуняшу за плечики и плакала вместе со всеми. Из разговора Дуня поняла, что с беременностью мамы что-то пошло не так, и боярыня потеряла ребенка. Теперь все затаились в ожидании, выживет ли она сама. Этот период Дуняша запомнила надолго. Дед ходил хмурый и бросал фразы вроде того, что он говорил, что невестка слабая, и надо было родниться с другим родом. За эти слова Дуня грозно смотрела на него и не давалась в руки. Дед кряхтел, ворчал и обиженный уходил в княжеский приказ на работу. Отец в эти дни посерел лицом и подолгу засиживался в общей горнице, гипнотизируя свечу на столе. На женской половине все притихли и с подозрением поглядывали друг на друга. А к матери ежедневно приходила лекарка. И тогда все начинали бегать, исполнять ее приказания. Дуня крутилась возле нее, стараясь следить за ее действиями. Малышка надеялась хоть чем-то помочь, понимая, что у нее есть более современные знания. Но это стремление было слишком наивным. Никто ее не подпускал к матери, да и слушать бы не стал. Но, слава богу, лекарка оказалась знающей особой. И впору было Дуне поучиться у нее. Во всяком случае, боярыню не только отпаивали травами, но ими же обмывали и даже внутрь делали спринцевание. Вот это остудило Дунин порыв лезть в дела, в коих она понимала поверхностно. Мама выкарабкалась, и все зажили по-прежнему. Дуня и Маша стали не разлей вода. К Машиному обучению присоединился отец Варфоломей. А Дуня продолжала держаться сестры и слушала, чему он учит. Учёбы в ее понимании не было, зато заучивание церковных текстов процветало махровым цветом. Маленькая Маша плакала, когда отец Варфоломей сердился на нее за нерадение и смотрел, насупив брови. И тогда Дуня поднимала ор, созывая всех вокруг. Это работало, и постепенно отец Варфоломей умерил свой пыл. Но любви к детям ему это не прибавило. Постепенно Машеньку втягивали в женские повседневные хлопоты. И свободного времени у обеих боярышень стало мало. Из дома они выходили, а Дуню несли на ручках только в церковь. Да, собственно, в Москве таким малявкам ходить было больше некуда. Когда девочки подрастут, то начнут получать приглашения на девичьи посиделки в боярские семьи и даже в княжеский терем. Общение в этом времени между женщинами оказалось активным. Девушки знакомились со своими ровесницами на посиделках, а, выйдя замуж, поддерживали связи при помощи снующих по всем дворам сказительниц старух и свах. И, конечно же, если женщины дружили, то могли зайти в гости, но только на женскую половину. Больше свободы у маленьких боярышень было в загородном имении, и Дуня часто подбивала Машуню погулять без присмотра. Они убегали ловить лягушек, раков, рыбу, искали речной жемчуг, выкапывали разные корешки и пробовали жарить их на костерке. В эти моменты они наслаждались самостоятельностью, не замечая, что за ними всегда следует их нянька и парочка старых боевых холопов. А убежали они меньше, чем на сотню шагов. Так прошли первые 6 лет Дуняши.